Глава 25. Вчерашняя охота дорого обошлась Елисею Пантелеймоновичу. Две собаки пали, еще две подраны. Но зато успешный загон медведей и кабанов помог ему тут же сбыть 9 щеней. Так что мыслю, может, и в плюсе все-таки наш радушный хозяин. Радушен он, надо сказать, с утра необыкновенно. И что удивительно, не болеет с похмелья. Хотя нажрался вчера, как черт просто. «Не пущу!» — ревел уже нетрезвый Ильин, пытаясь оставить меня у себя в гостях. «Уха сегодня! Белорыбец увезут из самой Костромы!» «Не проси!» — морщусь я, изображая крайнюю степень страданий. «Голова болит, сил нет. Блюю до сих пор!» «Но сегодня откосить от пьянки будет сложнее. Повод, надо сказать, уважительный. Завтра как-никак пост начинается, и сегодня последний денёк, когда бухнуть можно. Хотя я точно знаю, почти никто из помещиков этот пост не держит. Не буду и я, по причине своего болезненного состояния. Вроде как допускаются послабления болящим. Конечно, никто мне и слова не скажет, разве что Матрёна может нудеть. Но ей, признаться, в последнее время нудеть уже становится опасно. В теле Лёшки я, Герман Карлович, опытный управленец. Гоню, конечно, но ферма у меня была, если считать со сборщиками, до 20 работников, так что управлять я умею. Однако смотри-ка ты. Первую годную бизнес-идею все же таксист предложил. Правда, он армянин, а они, может, и не евреи по части понимания корысти, но где-то рядом. Кстати, я тут Тимохе вольную предложил, ему и всей семье. Так тот только руками замахал. Оказывается, нынче иногда выгоднее быть в крепости, чем свободным. Ведь я, по сути, отвечаю за все его косяки. Пороть, конечно, не буду, даже если правда про уворованную, то есть выигранную в карты, книгу всплывет. Живет он, можно сказать, как у Христа за пазухой. Двор не предел, и в обиду не дам. А воля? На что она, если земли за ней нет? Без земли она и сейчас не нужна крестьянину. И, боюсь, в будущем тоже мало что изменится. За вчера и сегодня успел переговорить с 10 дворян. Почти все зазывали в гости, окончательно признав во мне ровню. Уж про новую церковь, хоть и не на мои деньги построенную, отзывались исключительно хорошо. У Ильина вот, например, церкви нет, так что народец с удовольствием ко мне ходить будет. У Акакия в его родовом, прости господи, Мышкине храм есть, но уже старенький. Кстати, паства у отца Германа и сейчас имеется. А паства — это и свадьбы, и поминки. Хотя на похороны мой поп сам ездит, деньгу зашибает. А ведь гости в селе намечаются. Может, чего торговое открыть? «Кабак, например», — пришла мне в голову гениальная мысль. «Но надо подумать, где, например, водку брать. Ведь надёжа царь запретил откупщикам спиртным торговать. Хотя странно. Я ведь из будущего помню, что торговали. Со школы еще помню. Этот исторический факт тогда меня сильно удивил. Проходили Герцена «Что делать?», и там фраза была: «Самая лучшая комната в трактире дается только особым важным — генералам и откупщикам». Значит, или я чего-то не помню, или лазейка есть. А коли так, значит, можно поработать в этом направлении. «Кабак надо открыть», — заявляю я Тимохе по пути домой. Тот сразу скептически хмыкнул. «Плохая идея». «Это почему?» «Да потому что в церковь ходят люди набожные. Это что же получится? Пришли помолиться, и третий день в твоем кабаке пьют?» Я было открыл рот возразить, но он уже разошелся. «Да и налоги точно платить придется, а еще пьянчуги начнут беспорядки учинять. Не заработаешь ты много, а головной боли полно». И явно решив добить меня окончательно, добавил: «Еще и штрафы. Вот в той гостинице, где мы жили, комнат 12. Так за столько и платит хозяин, столько ему и разрешили. А 13-ю попробуй открой, сразу 100 рублей штрафа». Я молчу, признавая его правоту. А соседи-помещики что скажут? У многих из них свои питейные заведения есть, — продолжал Тимоха. Думал я уже над этим. На первый взгляд кажется, что самое простое — гнать самогонку и продавать ее. А нет, оказывается, тут столько нюансов. Лавку тогда какую? Не сдаюсь я. Чтобы хоть местной продукцией торговать. Нашей, деревенской. Тимоха тяжко вздохнула, глядя на меня, как на дитя малое. Эх, барин, оторвался ты от жизни. Ну откуда у мужичья много денег? Да и что в той лавке наши деревенские продавать могут, чего в соседней деревне нет? Ну... И кто торговать будет? Дети, что ли? Да у нас и те с утра до ночи в поле вкалывают. Я почесал подбородок. Да прав, наверное, ты. Подумаю еще, как монетизировать постоянный людской трафик в своем селе. Оставил за собой последнее слово я. Так а по поводу Москвы что решил? Едешь в столицу? Интересуется Тимоха. Столица сейчас — Санкт-Петербург. Не преминул уколоть умного конюха я. Тимоха закатил глаза. «Ну, не суть». «А вот и суть», — ухмыльнулся я. «Смотри, не ляпни такое где-нибудь, засмеют. А в Москву, думаю, ехать надо. Правда, в деревне этот бухарик Лёшка полный бардак развел. Мои поля самые плохие, почти у всех крестьян долги. А что будет, если уеду?» Тимоха не отвечает, но и так понятно. «Ничего хорошего». «А деревенька-то меня кормит, как ни крути. В Москве-то и только деньги просирать можно. Но кроме учебы, там чем-то еще заняться надо будет». «Вот мысль с бетоном, дельная», — продолжаю я. «Надо почитать книжицу. А вообще, предлагаю нам посидеть, подумать и вспомнить, какие события произойдут в ближайшее время, и знания систематизировать. Ту же математику, физику вспомнить». «Может, паровой двигатель сможем соорудить?» «Хотя вряд ли». «Паровой уже есть. Насчет знаний из будущего, мысль здравая», — поддержал меня Ара. «Домой едем не с пустыми руками. Нагрузили нас кабанятиной и медвежатиной. Шкуру медведя тоже мне отдали, но ее еще выделывать надо. А мясо? Ну, пригодится. Хотя лично я медвежатину есть точно не стану. Говорят, паразитов в ней много». Тем временем Владимир бдит, караулит врагов. То уезжает от моей кибитки, то снова возвращается. И вообще, вид имеет лихой, хоть и пил вчера, как верблюд. «Тимоха, стой! Отлить надо!» — командую я. Бухать я хоть и не стал, но пиво с собой прихватил. Городского, в необычной узкой бутылке. Взял пяток. В городе такое по 15 копеек ассигнациями штука. Кстати, и не пиво это вовсе, а полпива. Название такое. Алкоголя в нем почти нет, градуса 2-3 от силы, но на вкус приятное, горьковатое. Я такое в прошлом теле любил. Аляпистая этикетка гордо сообщает. Пиво белое, сварено на английский манер. Потратился Ильин, зато народ развлек. Сделав свое нехитрое дело, щурюсь, в блаженстве оглядывая свой лесок. Грибы, наверное, уже пошли. Буйство зелени поражает. У меня и хвойный лес есть, и березовый. Но вот тут именно березки. Родные, русские. Хочется даже песню затянуть, вот только не знаю какую. Чу! Поет кто-то. Да так выводит, что мурашки по коже. Слов только не разобрать. «Володя, давай сходим, посмотрим, кто там горланит», — командую я фельдфебелю. Тот молча кивает, привычно проверяя пистолет за поясом. «Я с вами», — пытается напроситься Тимоха. «Куда? Коня уведут. Барин с тебя шкуру спустит», — строго одернул его мой охранник-учитель. Тимоха открыл рот, но тут же закрыл. «Мало ли, вдруг и впрямь спущу». Мы с Владимиром шагаем по березовому лесу. Трава тут по пояс, сочная, густая. Грибы даже не ищу. Тороплюсь увидеть веселого купца, который поет, как я понял, комаринскую. Но такой вариант, что я и не слышал. Тороплюсь я к куме своей в курень. Ах ты, сукин сын, комаринский мужик. Ты куда это опять бежишь, бежишь, заломивший лихо шапку на бекрень? Мужичкам, кто заглянет, всем дает. У кумы в курени печка топится. Мужичок к куме спешит, торопится. А кума моя калачики печет. «Во гласище! Талант!» — Владимир песню одобряет. Выходим на небольшую полянку. Посреди нее еле дымится костерок, а рядом сидят двое мужиков, бухие в усмерть. Один из них и горланит на всю округу. «Без похмелки жить не может мужичок. Ах ты, сукин сын, комаринский мужик! Ты куда это опять бежишь? Бежишь? А бегу я снова, братцы, в кабачок». «Кто такие шельмы?» — грозно рявкает Владимир. Реакция на наше появление была не такая, как мы ожидали. Слушатель, который не пел, а только мычал, упал с поваленного березового ствола на бок и, походу, собрался поспать на травке. Я его, кстати, уже видел где-то. А вот второй, могучий, заросший космами, в лаптях и драных штанах, силится рассмотреть, кого это к ним занесло. «Барин! Алексей Алексеевич!» — расплылся в улыбке мужик, в котором я сразу признал своего деревенского бухарика. «Григорий Кожемяка, гаденыш, опять пьет горькую. Дел у него нет, что ли, других? Лето на дворе день год кормит. Тьфу! Или как там эта поговорка звучит? Я ж его уже и розгами охаживал, и за воровство, и за пьянство. А он никак не уймется. И ведь опять меня обокрал. Вижу, они зайцев селки изловили и уже сожрали. На!» — простодушно мне тянут деревянную баклажку, да как бы не в 2 литра емкостью. «Григорий, а жена знает, что ты тут?» — строго спрашиваю я. «Где жена?» — испугался здоровый мужик, озираясь по сторонам. «Слов нет. Опять надо пороть», — решаю я. «Не зайца жалко. Он хоть и мой, как все тут в лесу. А жалко его семью. С 10 человек там, и вместо того, чтобы их кормить, этот балбес тут песни распевает. Ну, поет шельмец и впрямь знатно. И бас мощный, и не фальшивит, и слух музыкальный имеется. Шаляпин, не иначе. Такому бы на оперную сцену. А семья... Да все там пашут, даже самые мелкие, коим лет 10 всего». «Это кто с тобой?» — киваю на спящего. Гришка почесал затылок. «А черт его знает!» «То есть ты с ним пьешь, а кто он такой, не ведаешь?» «Я в лес пошел!» Гришка запнулся, раздумывая, очевидно, что соврать. «Ведь не иначе опять за моими дровами отправился. А он тут зайца готовит. Ну и было у него с собой что выпить. Как не уважить человека? Хороший мужик, душевный. Хоть и беглый от каторги», — сдал своего собутыльника Кожемяка. Владимир напрягся, а я, приглядевшись, узнал второго. Это был один из спасенных мной в Костроме погорельцев. Не то чтобы память у меня выдающаяся, но у этого особая примета — половины уха нет. В драке потерял или еще как, не знаю, но тогда я запомнил эту деталь. «Вяжи его!» — командую я. Можно было бы и отпустить, мне он лично ничего плохого не сделал. Я что, обязан каторжан ловить? Но ведь вскроется. И даже не Владимир расскажет. Этот язык за зубами держать умеет. А вот у поддающегося дурному влиянию Гришки язык без костей. Завтра же разнесет новость по округе. Так что придется тащить беглого в деревню. Хорошо, хоть не сильно тяжелый мужичок, да и спит крепко. «Тут до деревни ближе», — сноровисто связав собутыльника, сообщает Гришка, указывая на неприметную тропинку. И в самом деле раздался довольно близкий колокольный звон моей новой церкви. «Нет, нам к тропе надобно идти, а то там конни тимоха заждались», — подумав, отказываюсь я.